приведи ее сюда. Найти будет нетрудно, судя по описанию. Она должна быть весьма заметной. В коридоре раздались шаги, и в приемную вошел Перкинс. — Я закончил в зале, господин сержант. Еще чем-нибудь могу быть вам полезен? — Да. Мы собираемся открыть подсобное помещение. Мистер Дункан хочет, чтобы мы составили опись. — Это обязательно делать сегодня? — Да. Нам необходимо взглянуть на содержимое сейфа. Сначала просто бросим взгляд, чтобы убедить, что мотивом убийства не было ограблений, а уж потом будем составлять полную опись. Я хотел бы также осмотреть письменный стол, и я требую, чтобы подсобное помещение и сейф осмотрели прямо сейчас, — вмешался Дункан. — Видите ли, господин сержант, помимо наличных, которые хранились там для ведения дела, в сейфе должно находиться еще 9 500 долларов, которые должны были выплатить нам сегодня. Сэм вполне мог получить эти деньги и положить их в сейф. Мне очень важно знать. — Значит, вы все-таки продали их, — сказал Мейсон. 2000 сверх номинала — не ваше дело, — ответил Дункан. — Мейсон, я просил вас не вмешиваться, — рявкнул сержант. Адвокат пожал плечами. — Это для меня очень важно, — взмолился Дункан. — Я думаю, что имею право выяснить. — Хорошо, мистер Дункан, — ответил сержант. — Мы вскроем сейф и подсобное помещение. Будет составлена подробная опись. — Особенно того, что лежит в отделении для денег, — попросил Дункан. — Пойдемте, мистер Перкинс, — сказал сержант. — Уолтер, сопровождай нас. — Остальные пусть остаются здесь. Он повернулся к Дункану, Перкинсу и вскочившему с кресла человеку в штатском. — И запомните, господа, я требую, чтобы вы ни до чего не дотрагивались в кабинете. И главное, не подходите к столу. Необходимо исследовать стекло, лежащее на нем. Они вошли в кабинет. Дункан повернул диск на двери, ведущей в подсобное помещение, открыл ее и включил свет. Все четверо исчезли за дверью, и вскоре оттуда донесся негромкий гул голосов. Мейсон придвинулся к Мэрилин Смит и тихим голосом спросил, «Не могли бы вы описать женщину, что подошла к поручням второй? Я не очень хорошо ее рассмотрела». На ней был темный костюм, в темноте его почти нельзя было разглядеть, но вот женщина в серебристом платье и в самом деле вела себя подозрительно. Мы с Бергом заметили это еще до появления второй женщины, но когда та появилась, то дама с седыми волосами повела себя так, словно чего-то боится. Берг Кастер придвинулся к ним и недовольно заявил, «Я не желаю, чтобы Мерлин делал какие-то заявления. Этот человек — адвокат, Мерлин и я». — Прекрати, — поморщилась она. — Мне тошно слушать эту чепуху о пройдохах-адвокатах, которые, мол, только и мечтают подстроить тебе ловушку. Мы знаем лишь то, что видели, и мы расскажем лишь о том, что видели. Если и в самом деле все вспомнить, Берг, то ты так же хорошо, как и я, понимаешь, что единственная причина, почему я подумала, что оружие выбросила седая дама, — это ее странное поведение. Если бы мы давали показания под присягой, то тебе пришлось бы поклясться, что ты увидел пистолет только в тот момент, когда он же был в воздухе. Но я видел, как седая женщина сделала рукой движение, словно бросила что-то, — настаивал на своем Берг Кастер. — Ничего подобного ты не видел, Берг. Ты ведь даже не смотрел на нее. Ты смотрел на меня. Ты как раз обнял меня, и она подавила смешок. — Ну и что? Не отступал молодой человек, ведь я мог боковым зрением видеть, разве не так? Мэрилин Смит улыбнулась Мейсону и сказала, — Я первый увидела пистолет. Я увидела его в тот момент, когда он перелетел через поручень. Я схватила Берга за руку и сказала, — Смотри, только тогда он его увидел. Понимаете, из двери в зал пробивался луч света, и пистолет, падая, блеснул в этом луче. — Вы стояли примерно посредине корабля, именно с этого борта? — спросил адвокат. — Да. — Тогда, может быть, вы увидели пистолет, когда он падал в луче света, идущего именно из этого иллюминатора? — Может быть, и так? — Что это был за пистолет? — спросил Мейсон. — Вы разглядели его? — Это был автоматический пистолет, — быстро ответил Берг Кастер, опережая девушку. — Могу сказать это наверняка. Я раньше работал в оружейном магазине, так что я в этом разбираюсь. — Это был автоматический пистолет. — Вороненой стали с деревянной ручкой. Судя по его размеру, я сказал бы, что он 38-го калибра. Но поручиться не могу, потому что 45-й калибр не намного больше. Знаете, когда видишь пистолет 1-2 секунды, трудно определить безошибочно.